встречаются названия городничих, городовых приказчиков и городчиков. В губной грамоте галичанам говорится, чтобы выборные соцкие, пятидесятские и десятские привозили лихих людей к городовым приказчикам и вместе с ними обыскивали их. Из других грамот видно также, что они ведали дела земские, полицейские и финансовые. В городовые приказчики, или, как выражались, на городовой приказ, выбирали всею землею из детей боярских. На содержание их выдавалось по 5 вытей в поместье. После городовых приказчиков упоминаются также решеточные приказчики, выбиравшиеся также из детей боярских и получавшие по 5 обжей в поместье. Мы видели, что еще при великом князе Василии Иоанновиче дьяки в Новгороде велели поставить решетки по всему городу и сторожей у решеток для прекращения грабежей и убийств. Это известие объясняет нам должность решеточных приказчиков. В одной из грамот царя Иоанна к новгородским дьякам читаем: «Вы б еще прислали из городчиков или из решеточных приказчиков, которые получше, да подьячих добрых, и велели им по станам припасать корм конский и людской для ратных людей». В Новгороде видим по-прежнему старост по концам и улицам. Когда в 1548 году царь пожаловал, отставил в Новгороде корчмы и питье кабацкое, то давали по концам и по улицам старостам на 30 человек 2 бочки пива да 6 ведер меду, да вина горького 1,5 ведра. В 1555 году царь писал новгородским дьякам: «Ученен был в Великом Новгороде в старостах Иван Борзунов. Жалование нашего он получал по 50 рублей на год. Да ему же дано поместье для старощенья. Теперь я этого Ивана Борзунова от старощенья велел отставить. И вы б ему в суде у наших наместников и дворецкого быть не велели. Нашего жалования ему не давали, и поместье отписали на меня до тех пор, пока выберем на его место другого старосту». Этот Борзунов был староста большой, обязанностью которого, между прочим, было ездить на посады, вынимать корчемное питье и петухов брать. С ними вместе ездили подьячий, уличный староста и посадские люди. Бесчестие большому старосте платилось 50 рублей. Относительно городского народонаселения встречаем различия между людьми, имеющими свои дворы, и людьми, которые не имеют своих дворов, живут при своедворцах и носят название соседей. Так, например, в поручной записи, данной некоторыми новгородцами по недельщике в 1568 году, говорится: «Я, Потап Фомин сын, скотник Сварицкой улицы, живу своим двором. Да я, Матвей Григорьев, сын Шелковник, живу своим двором. Да я, Иван Иванов, сын Воронков, деменский купчина с Павловой улицы, живу у Мити, у деменского же купчины в соседях» и так далее. В Новгороде встречаем название «гостей веденных». Из Новгорода, равно как из Пскова, продолжали выводить горожан в Москву и другие низовые города. Так, в 1555 году свели в Казань опальных псковичей 10 семейств. В 1569 году взял царь в Москву из Новгорода 150 семей, да из Пскова 500 семей. В 1572 году поехало из Новгорода в Москву из земщины гостей веденных 40 семейств, да и запричнины 60 семейств. От 1574 года дошло до нас описание Мурома, которое представляет нам этот город, то есть посад его, в незавидном положении. На посаде Муромском находился в это время царский двор, в котором хоромы, горницы, повалуши и сени сгнили и развалились. Жил на нем один дворник. Был еще другой двор царский, Поледенный. Ставились на нем подключники и повара царские во время государевых рыбных ловель. На посаде же находился двор Зелейный, купеческие лавки, ряд мясной, ряд рыбный, соляной, калачный. Лавки разделялись на лавки, полки, лубеники, места лавочные. В царском гостином дворе находилось 17 лавок, все пустые. Кроме казенного гостиного двора было два частных, тяглых черных дворов 111, жителей в них 149 человек, да 107 дворов пустых, да пустых дворовых мест 520, тогда как 8 лет тому назад было 587 дворов населенных в живущем, и убыло черных тяглых дворов из живо в пусто 476 дворов. Лавок занятых было 202, которые платили оброку 32 рубля 15 алтын, а пустых лавок — 117. Если правительство для своих целей ставило новые города на западной и южной границах, то на востоке, куда по-прежнему продолжало двигаться народонаселение, новые городки являлись сами собою. Мы видели, что богатые Строгановы собственными средствами построили несколько городков. Жители Вятской области, Верхнеслободского городка, выводили сначала починки и деревни, которые садились на лесу. Потом этими деревнями и починками поставили себе городок на Шестакове на заемные деньги, причем выпросили себе у царя льготную грамоту, по которой они могли платить свои долги в продолжении 5 лет выстою уплату без росту.